Пока мы живем все в том же роскошном пентхаусе Люка. Квартира замечательная. Вот только без сада, да и бежевого ковролина слишком много. И вообще для ребенка она не годится. Поэтому несколько недель назад мы выставили ее на продажу и начали подыскивать себе удобный семейный домик. Квартира улетела со свистом. Не подумайте, что я хвастаюсь, но это исключительно моя заслуга и мое блестящее чувство стиля. Я повсюду расставила свечки, принесла в ванную бутылку шампанского в ведерке со льдом, а чтобы оживить обстановку, всюду разбросала оперные программки и приглашения на всякие пафосные тусовки. Одолжила у моей светской подружки Сьюзи. И эта пара, Карлсоны, не сходя с места, заключили договор о намерениях и пообещали расплатиться сразу же. Все это здорово, конечно, но где нам теперь жить? Мы еще не видели ни одного дома, который нам понравился бы, а в агентстве все твердят, мол, рынок обмелел да истощился, и может нам подумать об аренде? А я не хочу ничего арендовать, хочу жить в чудесном новом доме и растить в нем ребенка. Я поворачиваюсь к Люку. Вдруг мы ничего не найдем? Вдруг нас вышвырнут на улицу, а скоро зима, и я уже на последних месяцах беременности. Мне уже видится, как я, еле переставляя ноги, бреду по Оксфорд-стрит, а невидимый хор поет «Городок Вифлеем». Дорогая, никто нас на улицу не вышвырнет. Но Джайлз советует нам все-таки умерить свои требования. Люк делает паузу. По-моему, речь о твоих требованиях, Бекки. Так нечестно. Когда нам прислали бланк заявки «Ищем недвижимость», там было указано: выражайте свои пожелания как можно более конкретно. Вот я и расписала все подробно, а теперь они, видите ли, недовольны. Похоже, от обувной комнаты нам придется отказаться, добавляет он. А как же... Заметив, какое у Люка стало лицо, я замолкаю. Однажды я увидела обувную гардеробную в передаче «Стиль богатых и знаменитых», и с тех пор прямо обмираю по ней. «Хорошо», — послушно отзываюсь я, — «и, пожалуй, не будем ограничиваться только одним районом». «Я не против», — говорю я под звонок мобильника Люка, наоборот, обеими руками «за». Между прочим, это Люк настаивал на Мэйда Вейле, а у меня в списке полным-полно мест, где я не прочь пожить. «Люк Брэндон слушает», — деловито произносит он в трубку. «А, привет». «Да, на УЗИ были. Вроде все в норме». Люк обращается ко мне. «Это Джесс». Говорит, звонила тебе, но у тебя мобильник отключен. «Джесс, ликую я! Дай поговорить!» «Джесс — моя сестра». «Моя сестра». До сих пор, как подумаю об этом, аж вздрагиваю от радости. Всю жизнь я считала себя единственным ребенком, а потом оказалось, что у меня есть сестра, пусть и не родная. Сначала отношения у нас не заладились, но после того, как мы вдвоем пережили бурю в горах и поговорили по душам, мы подружились по-настоящему. Мы не виделись уже месяца два. Джесс укатила в геологическую экспедицию в Гватемалу. Но мы созваниваемся, переписываемся по электронной почте, и однажды она прислала мне по мобильнику фотографии. Какая-то скала и Джесс на ней. В уродском синем анораке с капюшоном, вместо изящной курточки из искусственного меха, которую я ей подарила. Но что мне с ней делать? «Я возвращаюсь в офис», — сообщает Люк в телефон, а Бекки идет по магазинам. «Хочешь с ней поговорить?» В ужасе шикаю я. О магазинах и покупках при Джесс лучше не заикаться. Состроив Люку гримасу, беру телефон и прижимаю к уху. «Привет, Джесс! Как ты?» «Отлично!» — слышится сквозь треск ее далекий голос. «Вот, звоню узнать, как прошло обследование!» Я растроганно слушаю. Оказывается, она все помнит. Висит, наверное, на веревке в какой-нибудь расщелине, долбит скалу, а позвонить не поленилась. «Просто замечательно!» «Да, Люк уже сказал! Вот и хорошо!» В голосе Джесс облегчение. «Я знаю, в том, что я свалилась с горы, Джесс винит себя, ведь это за ней я полезла в горы, потому что... Словом, долго рассказывать. Главное, что ребенок не пострадал». «Люк говорит, ты по магазинам собралась?» «Да, Прикуплю самое необходимое для малыша, небрежно отзываюсь я. Ну, там, памперсы из переработанных материалов. В магазине для экономных. Вижу, что Люк уже давится хохотом, и торопливо отворачиваюсь. Дело в том, что моя сестра Джесс не выносит ходить по магазинам, тратить деньги и губить планету бессмысленным потребительством. И думает, что и я этого терпеть не могу. Она убеждена, что я последовала ее примеру и теперь живу в режиме экономии. Сказать по правде, я и жила. Почти целую неделю. Заказала большущий мешок овсяных хлопьев, накупила одежды в Оксфаме и сварила суп из чечевицы. Все бы хорошо, да только быть бережливой — скука смертная. От супа тошнит. Журналы не покупаешь, потому что это напрасная трата денег. Обмылки собираешь и склеиваешь в один тошнотворный ком. А мешок с хлопьями занял то место, где Люк раньше хранил клюшки для гольфа, так что в конце концов я его выкинула и купила зерновое печенье к завтраку Уитабикс. Только, Джесс, я об этом не говорю. Боюсь за наши замечательные родственные узы. А ты видела статью про то, как можно делать гигиенические салфетки и подгузники своими руками? С воодушевлением подхватывает Джесс. Это очень просто. Я уже начала собирать для тебя всякие тряпки, вместе и займемся. Да, конечно. Джесс упорно присылает мне номера журнала под названием «Экономный малыш». На обложке последнего номера под заголовком «Оборудуйте детскую всего за 25 фунтов» фотография карапуза в одежках, перешитых из старых мешков для муки, один вид которых вгоняет меня в депрессию. Не желаю я укладывать ребенка спать в пластмассовый короб для грязного белья, даже если он стоит всего 3 фунта. Хочу хорошенькую колыбельку, всю в белых оборочках. А Джесс уже нахваливает какие-то износостойкие детские комбинезончики из пеньки. Пожалуй, на сегодня с меня хватит. «Знаешь что, Джесс, мне пора, перебиваю я. Ты успеешь вернуться к маминому празднику?» На следующей неделе моей маме исполняется 60 лет. По такому случаю намечается вечеринка с кучей гостей и настоящим оркестром, а сосед Мартин пообещал показать фокусы. «Конечно!» — отзывается Джесс. «Такое событие я ни за что не пропущу. Там и увидимся». «Пока!» Отключаюсь, оборачиваюсь и вижу, что Люк уже остановил такси. «Подбросить тебя до магазина для экономных?» — спрашивает он, распахивая дверцу. «Очень смешно». «На Кингс-Роуд, к магазину Бомбина, пожалуйста», — обращаюсь я к таксисту. «Хочешь со мной, Люк?» — великодушно предлагаю я. «Посмотрим коляски и еще что-нибудь, потом выпьем чаю». Лицо у Люка такое, что я сразу понимаю, он откажется. «Милая, мне надо в офис. У меня встреча с Йеном, но в следующий раз обязательно». Обижаться бесполезно. Я же знаю, что Люк трудится для Аркадоса, не покладая рук. Хорошо еще, что он нашел время съездить со мной на УЗИ. Такси трогается с места. Люк обнимает меня и говорит: «Ты прямо светишься». «Да?» Я улыбаюсь ему. И правда, сегодня я сама себе нравлюсь. На мне потрясающие новенькие джинсы Эрл для будущих мам, эспадрильи на высокой танкетке и сексуальный топ от Изабеллы Оливер с открытой спиной и завязками на шее. Я нарочно так завязала их, чтобы спереди виднелась полоска загорелого животика. Ни за что бы не подумала, что быть беременной так классно. Да, живот растет, но ведь так и должно быть. Зато по сравнению с животом ноги кажутся стройными. Вдобавок обзаводишься роскошной ложбинкой. Между прочим, Люк от нее без ума. «Посмотрим еще раз на снимки», — предлагает он. Я достаю из сумочки глянцевый рулончик, и некоторое время мы молча разглядываем круглую головку и крохотный профиль. «Мы дали жизнь совершенно новому человечку», — бормочу я, не сводя глаз со снимков. «Представляешь?» «Да». Люк крепче обнимает меня. «Второго такого приключения даже не придумать». «Природа все предусмотрела». Я чувствую, что опять разволновалась и закусываю губу. Материнские инстинкты вдруг сами собой взяли, да и включились. Я просто... Я хочу дать нашему малышу все. «Бомбина!» — объявляет таксист, подруливая к тротуару. Оторвавшись от снимков, я вижу совершенно сказочный фасад новенького магазина. Здание кремовое, маркизы в красную полоску, швейцар одет игрушечным солдатиком, а витрины — сокровищница для детей. Манекены в миленьких младенческих одежках, детская кроватка в виде кадиллака 50-х годов, маленькое чертово колесо, совсем как настоящее, все крутится и крутится. Вот это да! Ахаю я и хватаюсь за ручку двери. Интересно, продается это чертово колесо или нет? Пока, Люк, до встречи! Я уже на полпути к дверям магазина, когда Люк окликает меня. Постой! Обернувшись, замечаю на его лице тень тревоги. «Бекки, ребенку совсем не обязательно иметь абсолютно все».